Дрожа от холода, опустив промокшие крылышки, потащилась, спотыкаясь, наша пчелка, сама не зная куда. Она ползла, ползла и вдруг провалилась в какую-то пещеру. Она падала, падала, и ей казалось, что она никогда не остановится. Наконец она упала на дно и внезапно очутилась перед змеей, зеленой змеей с буро-красными пятнами на спине, которая, свернувшись в клубок, смотрела на нее, готовясь наброситься. Пещера, в которую свалилась ленивая пчела, была на самом деле не пещера, как она подумала, а яма, оставшаяся от дерева, которое давно пересадили. Здесь и жила змея. Змеи едят пчел, это даже их лакомое блюдо. Вот почему наша пчелка, увидев перед собой врага, закрыла от ужаса глаза и прошептала: «Прощай, моя жизнь, в последний раз я вижу белый свет». Но, к ее великому удивлению, змея не только не съела ее, а, напротив, заговорила с ней. «Как поживаешь, пчелка?» — спросила змея. «Ты, верно, не очень-то любишь работать, если попала сюда в такой поздний час». «Да, ты угадала», — промолвила ленивица. «Я не работаю, и я сама во всем виновата». «Ну, в таком случае», — прошипела насмешливо змея, — «я избавлю землю от такой гадкой твари, как ты. Я съем тебя, пчела». Тогда пчелка, дрожа всем телом, вскричала: «Это будет несправедливо? Совсем несправедливо? Вы хотите съесть меня только потому, что вы сильнее? Вот люди знают, что такое справедливость». «Ах, ах», — проговорила змея, быстро сворачиваясь, — «ты так хорошо знаешь людей, и ты утверждаешь, будто люди, которые отбирают у вас мед, более справедливы, чем я. Ах ты, дура!» «Не в этом дело», — возразила пчелка. «А в чем же?» «В том, что они умнее нас», — так сказала пчелка. Но змея развеселилась и воскликнула: «Ладно, справедливо или нет, а я тебя съем. Приготовься». И змея откинулась назад, чтобы броситься на пчелу. Но пчелка воскликнула: «Вы делаете это потому, что я умнее вас». «Умнее меня? Ах ты, соплячка!» — рассердилась змея. «Да, умнее», — повторила пчела. «Ладно», — сказала змея, — «посмотрим, кто из нас умнее. Это еще надо доказать. Давай обе сделаем что-нибудь необыкновенное. Кто сделает самое необыкновенное, тот выиграет. Если выиграю я тебя съем». «А если выиграю я?» — спросила пчелка. «Если выиграешь ты», — проговорила ее противница, — «я разрешу тебе провести здесь всю ночь, до рассвета. Подойдет?» «Согласна», — ответила пчела. Змея снова развеселилась. Она придумала хитрую проделку, да такую, что пчеле никогда в жизни не повторить. Что же она придумала? А вот что. В мгновение ока выползла она наружу, и прежде чем пчела успела опомниться, вернулась с коробочкой эвкалипта, сорванной с того самого дерева, в тени которого стоял улей. Из таких коробочек мальчишки делают волчки и называют их эвкалиптовыми. «Вот что я сейчас сделаю», — сказала змея, — «смотри внимательно». И быстро, обкрутив коробочку хвостом, словно веревкой, она с такой силой раскрутила ее, что новый эвкалиптовый волчок зажужжал и затанцевал, как бешеный. Змея торжествовала, потому что ни одна пчела ни за что в жизни не заставит волчок так вот плясать. Но когда волчок стал клониться на бок, а потом и вовсе упал, пчелка сказала: «Очень ловко. Я, конечно, не смогу этого сделать». «Тогда я тебя съем», — воскликнула змея. «Минутку. Я не смогу сделать этого, но я сделаю такое, чего никто не сможет. Что же? Исчезну». «Как так?» — воскликнула змея, подскочив от удивления. «Исчезнешь? Не выходя отсюда?» «Да, не выходя отсюда. И не зарывшись в землю?» «И не зарывшись в землю». «Ну что ж, давай. А если не сделаешь, я сразу тебя съем», — сказала змея. Дело в том, что пока волчок кружился, пчелка успела осмотреть всю яму и заметила в углу одно растенице. Это был маленький кустик, вернее, даже не кустик, а травка с большими листьями. Пчелка подползла к этой травке, стараясь не дотронуться до нее, и сказала: «Теперь моя очередь, сеньора змея. Будьте любезны, отвернитесь и сосчитайте до трех. Как только скажете три, ищите меня повсюду. Меня не будет». Так и случилось. Змея быстро пробормотала раз, два, три, обернулась и широко разинула пасть от удивления. В яме никого не было. Она посмотрела вверх, вниз, влево, обшарила все уголки, осмотрела травку, пощупала языком все вокруг. Напрасно. Пчела исчезла. Тогда змея поняла, что хотя ее проделка с волчком была ловкой, но пчелкина загадка позаковыристей. Что она сделала? Где спряталась? Не угадаешь. «Ладно», — проговорила наконец змея, — «сдаюсь. Где ты?» И тогда откуда-то из глубины раздался тоненький, едва слышный голосок. Это был пчелкин голосок. «А ты мне ничего не сделаешь?» — спрашивал голосок. «Клянешься?» «Клянусь», — ответила змея. «Где ты?» «Здесь», — откликнулась пчелка, внезапно появившись из свернутого сумочкой листика. Что же произошло? А очень просто. Травка, в которой пряталась пчелка, называется недотрогой. Здесь, в Буэнос-Айресе, она тоже растет. Листики ее свертываются от малейшего прикосновения. А то, что мы рассказываем, происходило в провинции Мисьонес, где очень богатая растительность, и потому листочки у недотроги очень крупные. И вот, когда пчелка прикоснулась к недотроге, листики сомкнулись, скрыв нашу приятельницу от глаз врага. Змея была ненаблюдательная и не обратила внимания на это свойство травки-недотроги, но умная пчелка давно уже знала его и теперь воспользовалась им, чтобы спасти свою жизнь. Змея ничего не сказала, но была так раздосадована своим поражением, что бедной пчелке много раз за ночь пришлось напоминать ей о клятве. Наступила длинная бесконечная ночь, которую оба провели, забившись в самый дальний угол, потому что разразилась сильная гроза, и вода рекой текла в яму. Было очень холодно и темно, хоть глаз выколи. Змея то и дело чувствовала желание броситься на пчелу, и та, каждый раз, как это замечала, думала, что теперь-то уж ей пришел конец. Никогда в жизни не думала пчелка, что ночь может быть такой холодной, такой длинной, такой страшной. С тоской вспоминала она о своей былой жизни, о том, как сладко спалось ей в теплом улье, и тихонько плакала. Когда наступил день и выглянуло солнышко, пчелка вылетела из ямы и снова залилась слезами, подлетев к своему улью, где так усердно трудились все ее родичи. Пчелы-сторожа, не говоря ни слова, пропустили ее, потому что поняли, что она возвратилась уже не гулякой и бездельницей, но мудрой пчелой, за одну ночь получившей суровый урок жизни.